Мать Тереза. Это птицы залетные. Они, как правило, попадают на руководящий пост совершенно случайно и довольно быстро теряют набранную высоту. У них нет абсолютно никаких качеств, которыми может обладать руководитель. Порой это просто самые обыкновенные мямли. Другие же человеческие особи, принадлежащие к типу матери Терезы, необычайно добры и сентиментальны. Они всегда в курсе семейных проблем всех сослуживцев и стараются всячески помочь им в разрешении тех или иных проблем. К сожалению, они настолько мягки, что эта мягкость граничит порой с бесхребетностью. Они не в состоянии никому и ни в чем отказать. Но только и отстоять вас и других подчиненных перед вышестоящим руководством они тоже не могут. От такого руководства очень скоро коллектив начинает будоражить, падает дисциплина, да и дел никаких. Подчиненные, чувствуя слабость руководителя, буквально садятся на шею матери Терезе. И в итоге наверху решают освободить себя от лишних хлопот и доверить этот столь ответственный пост более подходящему для этого человеку. Конечно, всем работникам очень жаль расставаться с таким начальником, из которого веревки вить можно. Но ведь дело не должно страдать, так как его страдания сразу же отразятся на кошельке служащих. И выбирая между добрым начальником и уровнем жизни, каждый поймет, в чью пользу будет сделан выбор.